Глава 9. Достигший дна. Арман. Арман де Шенвер, маркиз дель Камбр, не всегда был везунчиком, особенно когда маркизом еще не стал. Ему пришлось выгрызать зубами то, что, как он считал, принадлежало ему по праву. Свободу, жизнь, честь. Год в аватах, пожалуй, был не самым сложным. Подросток, 13 лет, истощение от бурного роста, прыщи, худоба, постоянное чувство голода и недосып. Прошло, и ладно. Ах, еще безденежье. Оно доставило наибольшие неудобства. Трудно посещать занятия, если белье твое не просохло после стирки, штопка чулок натирает кожу, а туфли попросту малы, потому что на новые нет 20 жалких корон. Арман выкручивался как мог. Титулованный нищий. Аваты таких презирали. Простолюдины, в отличие от Шанвера, могли рассчитывать на поддержку своих семей, на родительскую любовь. Богатые простолюдины, дети торговцев или состоятельных мастеровых, деньги, лакомства, добротная одежда — все это они получали без труда. А Арман? Отец решил, что именно так наследник научится выживанию. Они с Лузиньяком, Дионис был его соседом по спальне, хватались за любую возможность приработка. Репетиторство, написание домашних работ, эссе, сочинений, мелкие поручения старшекурсников. Лузиньяк приехал в Ордонанс из провинции. Там у него была старенькая матушка и две сестры, тоже уже немолодые. Не какой-то там наследник, а настоящий барон. Его родня не воспитывала, просто не могла ничем помочь. «Беднее храмовых крыс», — признался как-то Дионис. «За последние несколько поколений мы так обнищали, что в неурожайные годы приходится голодать наравне с вассалами». За обучение Лузиньяка в академии платила корона. В этом ему повезло — заслуги великого предка перед правящей династией. Им приходилось учиться, двум юным аристократам действительно учиться. Развлечения? На них не оставалось ни времени, ни сил. Прочие студенты их задирали. Как иначе? Молодые головы горячи, а сердца жестоки. Приходилось драться. Арману. За обоих. Диониса воспитывали женщины. Он этого попросту не умел. Арман тоже не умел. Но кто-то ведь должен. Кто, если не он? Бравада, отчаяние, почти безумие. Лекарские мудро он изучил самостоятельно, чтобы сращивать поломанные кости, править суставы и останавливать кровь. А Лузиньяк научился вкачивать в друга магическую силу. Полезное знание и редкое даже у менталистов. Однажды к Кавату Шанверу подошел Филит-выпускник и предложил... Это было нечто вроде бойцовского клуба, где присыщенные аристократы делали ставку на исход поединка. Тотализатор. Арман согласился. Никакой магии, никаких артефактов, только физическая сила. За каждую победу он получал некую сумму. Основные барыши доставались организаторам, но Шанвера это устраивало. Драться он уже умел. А Лузиньяк подписал фактотумский контракт. Через год Арману пришлось заплатить Шарлю Давидеку сумму с 6 нулями, чтобы этот контракт аннулировать. Но тогда он уже стал маркизом. Сокровищница Дель Камбров была в его полном распоряжении, и даже если бы нулей было не 6, а, например, дюжина, Арман заплатил бы без раздумий. Дионис был его другом. Виктор де Брюссо появился в их компании примерно в это же время. И Мадлен де Бофриман. Каким именно образом? Арман точно не помнил. И клятвы Зоотара тут совсем ни при чем. Брюссо был их с Дионисом соседом по комнате в аватских дартуарах. Бойкий красавчик, жизнерадостный, не особо умный, зато крайне обаятельный. Он волочился за каждой студенткой. Иногда получал по лицу, иногда... Неважно. Мадлен его отвергла. А вот Арман де Шанвер вызвал интерес прекрасной Филитки. «Мы обитаем в змеином гнезде», — сказала Бофриман во время очередной долгой прогулки под луной. «Нет, даже не обитаем, а прозябаем». Шанвер пожал плечами. Его все устраивало. «Змеи не опасны, если на них не наступать». «О чем ты мечтаешь?» — спросила Мадлен и, не дожидаясь ответа, продолжила. Лично я хочу быть королевой». «Его Величество женат», — улыбнулся Арман. «Не владычицы, Лавандера, а просто лучший, великолепный, недосягаемый, даже не королевой, святой, как леди Дургелла, покровительница аватов». «Тогда мне придется стать Таранисом, повелителем молний». Прекрасные глаза Мадлен с восторгом посмотрели на молодого человека. «Нет, дорогой, ты станешь порталоном, командиром безупречной квадры. Пойдем, разыщем Диониса и Брюссо. Нам нужно поговорить всем вместе». В тот день появилась великолепная четверка Заатара. Шанвер, Брюссо, Лузиньяк, Бафриман. Нет, они не примеряли на себя доспехи святых покровителей. Они же не дети. Клятва в вечной дружбе. Один за всех и все за одного. Хитроумные и даже коварные планы. Их должны уважать, а лучше — бояться. Сила, успех, богатство. Пусть все знают, что четверка неприкосновенна. Они приступили к действиям. Мадлен стала вдохновителем и организатором. К концу второго филидского года основные цели были достигнуты. Бафриман блистала среди дев, как Шанвер среди мужчин. Враги и обидчики повержены. Брюссо с Лузиньяком превратились в лощеных аристократов, а прочие склонились пред величием четверки. Арман де Шанвер вспоминал все это, сидя у камина в одном из кабинетов дворца Дель Камбров и глядя на огонь. А потом все закончилось. Нет, вовсе не в тот день, когда монсеньор Дюпере исполнил наказание. Гораздо раньше. Учеба в академии — долгий и кропотливый процесс. Год, другой, третий. Интриги стали вызывать скуку, победы, пресыщение. К тому же, обладая одинаковым статусом, члены четверки различались способностями и желанием постигать науку. Мадлен мечтала стать сорбиром, но считала, что это, как и все остальное, получится вследствие череды хитроумных действий. Виктор просто плыл по течению, его больше волновали девицы или сплетни королевского двора, к которому, стараниями Шанвера, все друзья были допущены на время студенческих каникул. Лузиньяк, как и сам Арман, трудился. Белый камзол безупречного — вот главная цель. И они ее достигли. Оба. Только вот Шанвер не удержал. «Грустишь, милый?» — заглянула в кабинет Мадлен. «Время ужина. Пойдем, тебе нужно набираться сил». Шанвер отправился в столовую, сгорбившись, как столетний старец. Кивнул Виктору. Де Брюссо прибыл в Дель Камбар на неделю позже их с Бафриман. Как иначе? Он ведь верный друг, в отличие от некоторых. Некоторые — это Дионис Лузиньяк. «Знаю твое благородство, милый», — говорила Мадлен, исполняя за столом обязанности хозяйки. «Но, кажется, месье Лузиньяк достиг того, чего хотел. Теперь твоя безупречная квадра — его безупречная квадра». Де Брюссо подлил себе вина. «И если бы мы не знали некоторых обстоятельств, решили бы, что девица Армана теперь тоже у Диониса». Шанвер поморщился. Мадлен, заметив это, шикнула на друга. «Перестань, это низко. Бедняжка Лузиньяк так старается выглядеть нормальным». Тогда Арман зашвырнул в камин ближайшую бутылку и покинул столовую. Какая гадость и низость! К тому же, о каком аппетите можно говорить в его состоянии? После ментального обряда Шанвера подкосила лихорадка. Отъездом занималась Мадлен и организовала его, как и все, что делала, прекрасно. Удобная карета, смена возниц, комфортные условия. «Нет, нет, милый, я тебя не оставлю. Твоя верная будет верна и в горе, и в радости». Арман болел всю дорогу и некоторое время по прибытии. Дворец, или скорее замок Дель Камбр, хозяином посещался нечасто. Здесь даже не было штата слуг, лишь древний автоматон по имени Грим. От пыли и старости помещения защищали аватские заклинания и артефакты. Грим раскрыл для молодых людей несколько комнат северного крыла. Три спальни, гостиную, столовую, кабинет. Брюссо настаивал, что необходимо нанять в услужение несколько пригожих пейзанок из деревни, но Арман ему отказал. Жить в зачарованном замке обычным людям было опасно. К тому же всем прекрасно известно, каких дополнительных услуг возжелает от девушек Виктор. Шанвар оживил еще пару автоматонов из кладовки. Безликих и безымянных. В помощь гриму. А друзьям предложил. «Вам не обязательно быть здесь со мной. Целый год свободы. Отправляйтесь ко двору». Мадлен немедленно отказалась. Брюсу тоже, но после размышлений. «Брось, Арман, мы не можем тебя вот так оставить». Но им было скучно, в отличие от самого Шанвера. Грим снял заклинание с дворцовой библиотеки, и Арман после завтрака отправлялся туда. На рассвете, тренировка в саду, иногда с друзьями в качестве спарринг-партнеров, после обеда, дневной сон и опять библиотека. Ужин, прогулка. Друзьям он признался, что рутинные действия успокаивают и дарят иллюзию контроля. «Ты все-таки решил вернуться в Заатар?» — вздыхала Мадлен. «После всего, что там с тобой сделали?» Ей вторил Виктор. «Брось, дружище, затребую канцелярии лазоревый диплом и начинай строить карьеру при дворе. Мы с Бафриман тебе поможем. Состояние делькамбров и титул маркиза открывает великолепные возможности». Шанвер качал головой. «Я должен вернуться. Должен опять стать сорбиром, доказать». Кому и что он собирался доказывать, Арман оставлял на волю фантазии собеседников, многозначительно умолкая. А еще его мучили кошмары, бессюжетные, полные боли. Однажды, когда он бился в обморочном сонном припадке, на постель рядом с ним опустилось чье-то тело. Запахло мускусом. От этого аромата молодому человеку стало легче. Он обнял визитершу, зарылся лицом в густые волосы, прошептал: «Ты опять со мной, моя драгоценная девочка». Девочка, кажется, надеялась на страстное продолжение объятий. Но Арман остановил руку, оглаживающую его бедро, велел: «Спи». И провалился в глубокий сон без сновидений. На утро Мадлен серебристо смеялась. «Ты так кричал, милый! Вот я пришла. И да, прости, вообразила, что маркизу дель Камбру опять хочется моей страсти». Арман напрягся. «Неужели в то время, о котором я забыл...» «Нет, нет», — дружелюбно улыбнулась девушка. «Мы уже несколько лет назад все с тобой решили. Что было, то прошло. Никакой постели, просто друзья. В Заатаре, милый, сорбиру Шанверу было с кем безобразничать». «Неужели? Расскажи». «Никаких тайн?» Мадлен пожала плечиками, поправила сползший ворот полупрозрачной ночной сорочки. «Вы с Брюссо сражались за благосклонность кривляки Авадки. Шоколадница Катарина Гарель». «Шоколадница?» «О, да! Малютка мечтает отправиться по стопам своей маменьки Шанталь. Помнишь подругу маркиза де Буе? Гастон де Шириоль нам о ней рассказывал». Арман кивнул. «Гастона я с удовольствием бы забыл. Итак, мы сражались с Виктором?» «Не волнуйся, ты победил. Шоколадница не устояла перед кошелем, полным луидоров». «И я увлекся столь корыстной девицей?» Шанвер приподнял брови. «Увы». Мадлен поднялась с постели, набросила на плечи его халат, завязала пояс на тонкой талии. Мужской наряд ей шел. «Гарель та еще штучка. Умеет изобразить как беспомощность, так и любовь. Великолепная актриса. Ты попался. А она... Знаешь, именно из-за ее доноса тебя подвергли наказанию. Предположу, осторожно лишь штрихами, что она была в сговоре с Дионисом». «Донос?» «Ах, милый, подробностей никто не знает. Заатар умеет хранить тайны. Мы всем отомстим. И Лузиньяку, и крошке-шоколаднице, и даже мансиньору Дюпере. У меня появились кое-какие мысли на этот счет. Достаточно будет анонимно сообщить в канцелярию Его Величества». «Нет», — перебил невесту Арман. «Ректору никто мстить не будет». «Как скажешь, милый». Мадлен еще много всего рассказала о прошедших 4 месяцах. Точнее, о Сомтомбре. Лето они провели не вместе. О нем невеста ничего не знала. Кажется, Шанвер проходил какое-то испытание. Успешно, это точно. Фамильяр. Арман добыл демонического помощника. Какого? Мадлен только вздыхала. Арман ей и Виктору фамильяра не показывал. Имя? У демонов есть имена? Брюсо тоже говорил. Проклятая шоколадница разбила его сердце вдребезги, заставила драться на дуэли с Шериолем, обещала любовь и верность, но предпочла Армана. Ну, разумеется, и здесь все решает презренный металл. А потом в Делькамбр нанесло визит семейство Сент-Эмуров. Батюшка-герцог, мачеха, многочисленная свита и еще более многочисленные слуги. Несколько недель до конца октября в замке было шумно и бестолково. Арман скучал. Его друзья, напротив, получали удовольствие от неожиданно свалившегося на них праздника. Отец чудовищно постарел. Мачеха подурнела, но в этом была повинна беременность. Бедняга-пузатик. Ему вынашивают замену, сочувственно думал Арман, глядя на пока еще плоский живот герцогини. Балар-отступник. Они отправили Эмери в академию? Ребенку 10 лет. Ах, они уже об этом говорили. И как поживает виконт де Шанвер в стенах Заатара? Неплохо. Прости, сокрушалась вечером Мадлен. Совершенно об этом забыла. Да, малыш стал аватом. Ты за ним присматривал. Что? Да как обычно. Горы сладостей и вечные слезы. Это так похоже на пузатика, сказал с сентиментальной дрожью в голосе Арман. Как я хочу его увидеть. Но это получится только через... Сколько? 10 месяцев. Отчего-то эта цифра стала последней каплей. Арман замкнулся в себе. Ни с кем не хотел разговаривать, даже не выходил из спальни, презрев обязанности хозяина. Мадлен из-за двери предлагала помощь, какие-то укрепляющие зелья или, напротив, возбуждающие. В зельях она разбиралась великолепно. Раньше Шанвер с удовольствием ими пользовался. Но не теперь. Нет, зелий ему не требовалось. Он желал страдать. На прощание у Армана с отцом состоялась серьезная беседа. Молодому человеку настоятельно посоветовали разорвать помолвку с мадмуазель де Бофриман. «В Лавандере неспокойно», — объяснял герцог. «Его Величество Карломан желает для вас дипломатического брака с дочерью одного из приближенных его высочества Шарлемана». Молодой человек удивился. «Шарлеман?» За давностью лет эта история почти покрылась мхом. Родной брат короля был подвергнут символической казни в день восшествия на престол Карломана I Ута 874 года, почти 20 лет назад, и изгнан из Лавандера. Причина — попытка переворота. В ссылку с принцем отправилось несколько оставшихся ему верными дворян. Герцог Сент-Эмур поморщился. «Его Величество решительно настроен вернуть ко двору брата и закрепить дружбу брачными узами наследников великих фамилий». Арман холодно улыбнулся. «Нисколько в этом не заинтересован. И сможете сообщить свое решение лично королю? Ах, маркиз, сын мой, бросьте ребячиться. Ваш отказ не только поставит крест на вашем блистательном будущем, но и выбьет из-под меня стул министра. Более того, вспомните о Делькамбрах. Ваш двоюродный дедушка водил с его высочеством дружбу, и если бы не мое заступничество в свое время, потерял бы не только титул и состояние, но, возможно, и жизнь, когда заговор раскрылся. Делькамбров бы попросту не стало». Дедовы пыльные интриги интересовали Шанвера еще меньше. Но покориться придется. Тут герцог прав. Арман дворянин и исполнит волю короля. Помолвку с Мадлен нужно разорвать. «С этим поторопитесь», — инструктировал сына герцог. «Сам брак случится не скоро, года через 2 или 3. Вы успеете снова стать безупречным и выпуститься из академии. Но его величество в любой момент может призвать вас ко двору, чтобы устроить праздник по случаю обручения». Он еще много говорил. Опасность войны, Шарлеман, заручившись поддержкой соседей, стягивает к границам войска. Лавандер не готов. Дипломаты королевства выбиваются из сил, чтобы поправить положение. Дружба, братская любовь, забудем прошлые обиды. Может быть, Арману и не придется жениться на незнакомой мадмуазель. Ну, если все-таки разразится война. Но он должен быть готов. Молодой человек рассеянно кивал. Лавандер не готов, а он должен. Великолепная перспектива. «Вашу красавицу, мадемуазель Буфриман, я, пожалуй, заберу», — предложил герцог. «Официально, чтобы присмотреть за здоровьем герцогини во время беременности. Но по пути в Сент-Эмур мы планировали остановиться в королевской резиденции. Думаю, Мадлен решит там задержаться до осени. Пусть развлечется, бедняжка. И не забудьте дать ей денег. Отступные, кажется, это называется именно так». Арман сообщил родителю, что понятия не имеет о названии процесса, но советы его сиятельства глубокой чеканной вязью останутся в памяти его почтительного отпрыска, и он, отпрыск, непременно им, советом, последует. Удивительно, как щедры советчики, распоряжаясь чужими деньгами. Последней фразы Арман, разумеется, не озвучил. «Презренный металл. Какое счастье, что у Делькамбров его много». Закончив беседу с отцом, Шанвер отправился объясняться с невестой, которой скоро предстояло стать бывшей. Как он и предполагал, подруга нисколько не расстроилась. «Ну что ж», — прекрасные серые глаза блеснули озорством. «Мой милый вырос и готов отправиться в самостоятельный полет. Рано или поздно это должно было произойти. Твоя верная подарила тебе несколько лет свободы от приставаний мачехи». «Я благодарен». «Знаю, милый. Давай поскорее проведем обряд разрыва. Попрошу лишь об одном. В академии мы об этом никому говорить не будем. Не желаю носить ярлык покинутый перед этими снобами». «Как пожелаешь». «Даже Виктору. Он дурачок и может попытаться меня утешить. Представляешь, каким именно способом?» Мадлен серебристо рассмеялась, вызвав ответную улыбку Армана. Они провели обряд. Ни краски, ни алтаря для него не требовалось. А потом обнялись, крепко, по-дружески. Потому что друзьями они все равно оставались. Навсегда. Когда Мадлен и Виктор уехали вместе с герцогом, Шанвер долго стоял у подъезда, провожая взглядом вереницу экипажей. Совсем уже осень. Октомбр закончился. Впереди долгие месяцы одиночества. А когда последняя карета скрылась за поворотом лесной дороги, Арман де Шанвер, маркиз дель Камбр, посмотрел в хмурое небо, улыбнулся и прокричал: «Ванну, Грим! Мне нужно немедленно смыть с себя всю эту липкую мерзость!»